Доставить их на сушу удалось без труда, но зато никто не решался их купить, потому что их ничего не стоило опознать. Лошадей пришлось перекрасить и дать им новые клички. Одна именовалась теперь «Свобода», другая — «Независимость». Они будут участвовать в ближайших скачках, устраиваемых принцем Карлом. Слушая эту историю, Сайлас Дин громко смеялся, и его большой, обтянутый узорчатым жилетом живот дрожал от хохота. Доктору Дюбуру, который воспринимал все связанное с каперством как свое кровное дело, история с лошадьми также пришлась по душе, и даже Сайлас Дин показался ему на этот раз не таким противным. Между тем, юный Вильгельм слушал мосье де Вомарше, распространявшегося о трудностях и опасностях своей деятельности. Как ни старался Вильгельм быть внимательным гостю, он следил, пожалуй, больше за изящными жестами этого блестящего человека, чем за его словами. Вильгельм помнил, как раскаивался дед в недостаточном внимании к мосье де Вомарше и старался теперь загладить вину старика. К их разговору присоединились другие гости, в том числе и Вениамин Бейдж. Мальчик во все глаза глядел на ослепительный костюм Пьера, на перстень с бриллиантом, на рот, из которого так свободно и плавно лилась речь. Пьер заговорил с Вениамином, спросил о его школьных делах. Он легко располагал к себе детей, и, к удовольствию окружающих, оба, 45-летний и 7-летний, отлично беседовали. Затем, ободренный всеобщим вниманием, Пьер обратился к остальным. Заметив, что большинство гостей, даже те из них, кто говорил только по-английски, понимает французскую речь, он то и дело сбивался на французский и вскоре стал вести себя так, как вел бы себя во французском салоне. Рассказывал интересные сплетни, сыпал афоризмами о женщинах, о литературе. Хотя до слушателей доходило явно не все, и многие его намеки ничего им не говорили, Пьер не унимался. «Если он метнет им 100 перлов, — думал он, — то хотя бы 5 или 6 они раскусят». Его нисколько не смущало, что изрядно подвыпившие капитаны время от времени раздражаются смехом, который с одинаковым успехом мог относиться и к его остротам, и к его персоне. Пьер ехал сюда с чувством неловкости, он не знал, какое впечатление произведет на американцев. Когда же выяснилось, что он им понравился, скованность сразу исчезла, и Пьер подумал, что теперь он справится с задачей, которую себе поставил, показать доктору Франклину, как несправедливо с ним Бомарше обошлись. Он заговорил с хозяином дома. Франклин твердо решил помнить притчу о бароне и скрыть свою антипатию к мосье Корону. Он принял его радушно и непринужденно, без той презрительной вежливости, которая так уязвляла Пьера. У Пьера словно гора с плеч свалилась, едва он заметил, что сегодня Франклин уже не холоден с ним. Он с подчеркнутым вниманием слушал доморощенные истории старика, громко смеялся и глядел на рассказчика сияющими глазами. Затем, втайне надеясь на особое внимание Франклина, он пустился в рассуждение о различии между юмором и остроумием. Он привел примеры из Сократа и Аристофана, подчеркнутые им у ученого Гюдена, и почувствовал себя счастливым, когда Франклин, поначалу не все разобравший, попросил его повторить и пояснить некоторые фразы и, улыбнувшись, по достоинству оценил их. Затем, однако, доктор принял серьезный вид и участливо спросил Пьера, как поживает его молодой помощник, мосье Тавино, который, насколько ему, Франклину известно, уехал в Америку. Пьер отвечал, что сведения о транспорте, с которым отправился Поль, до сих пор еще не поступило, да и не могло поступить. Оба, Франклин и Пьер, на мгновение умолкли и задумались. Мосье де Ларошфуко тщательно перевел декларацию независимости, а издатель Руо поторопился напечатать перевод к 4 июля, снабдив его обстоятельным патетическим предисловием. Переводчик вручил Франклину экземпляр декларации. Под выжидательным и почтительным взглядом молодого герцога доктор стал листать изящный томик. Он не поскупился на похвалы переводу, хотя про себя отметил, что благородные периоды подлинника звучат по-французски тривиально. Затем, обратившись к Пьеру, он сказал, что слышал, какое глубокое впечатление произвела на слушателей эта декларация, когда мосье де Бомарше в впервые прочитал ее в парке замка Тьёль.